сигналинг определенным образом ставится. Есть процедура постановки сигналинга. Я вам сейчас ее покажу. Поскольку на пустом месте показывать невозможно, я вам заодно покажу очень симпатичную технику работы нашего друга и коллеги Жана Беккио, которая исходно создавалась как детская техника, но она очень хорошо и со взрослыми тоже работает. Обычно людям нравится. Она такая очень приятная. По-моему, не делали, да? А надо? Что, мы уже об этом говорили, да, что в принципе все равно, как человек сидит, но поскольку нужно видеть руки, обычно просишь сесть вот так. Хорошо. Таня может поставить цель. Это демонстрация, да, это учебный сеанс, но мы знаем, что этим можно воспользоваться. И можно поставить свою цель. Да, очень хорошо. И сейчас, Таня, прошу закрыть глаза и просто использовать свое воображение и представить себе, как теплым летним днем ты находишься на прогулке, может быть, где-нибудь на природе, приятном для тебя месте. И когда ты представишь себе это достаточно хорошо, ты можешь дать мне об этом знать, приподняв указательный палец правой руки. Да, очень хорошо. Движение указательного пальца правой руки будет у нас означать сигнал «да», а движение указательного пальца левой руки – сигнал «нет». Покажи, пожалуйста, сигнал «нет». Очень хорошо. Это удобно, такие сигналы? Хорошо. И ты можешь продвигаться в удобном для себя темпе. Время от времени возможно, я буду обращаться к группе. Ты узнаешь об этом по изменившемуся направлению моего голоса, тогда можешь просто не слушать. Таня уже работала в трансе. Это уже поставленный видеомоторный сигнал. Уже можно процедуру постановки не делать, но поскольку нужно ее показать, я вам все-таки ее покажу целиком и полностью от начала до конца. И ты можешь продвигаться в удобном для себя темпе. Позволяя приходить образом этого места, звуком, ощущением, может быть, температурным ощущением, таким как тепло солнечных лучей по твоей коже или дуновение ветерка, может быть, запах. И ты продвигаешься в удобном для себя темпе, да? И в какой-то момент перед тобой открывается домик, небольшой, чем-то может быть даже сказочный. В этом домике, Таня, живет мастер, мастер-гончар. Он делает из глины разную посуду, украшения, вазы. И сегодня он сделает тебе подарок. Он сделает для тебя в подарок вазу. И мастер приглашает тебя в дом и предлагает сесть в мягкое, удобное кресло. И сидя в мягком, удобном кресле в домике мастера, ты можешь подумать о том, какую вазу тебе хотелось бы иметь. И ты полностью свободна в выборе формы, цвета, размера. И когда ты хорошо будешь знать, какую вазу тебе хочется иметь, Ты позволишь приподняться указательному пальцу правой руки. Да, очень хорошо. Очень-очень хорошо. И, возможно, в следующий раз палец поднимется на большую высоту. И ты даешь указание мастеру, и ты даешь хорошие указания, потому что он мастер, но это твой проект. И мастер отправляется на задний двор, где у него сложены разные сорта глины. Там есть мягкая глина, есть твердая глина, есть средняя, есть белая глина, есть желтая, есть красная, есть даже синяя и зеленая глина. И мастер выбирает именно тот сорт, который полностью соответствует твоему проекту. Мастер приносит глину в дом и кладет ее на гончарный круг, который пока еще не подвижен. И сидя в мягком удобном кресле, ты можешь наблюдать за работой мастера. И когда гончарный круг придет в движение, ты позволишь приподняться указательному пальцу правой руки, если только, к твоему удивлению, он не захочет приподняться сам по себе. Да, очень хорошо. Очень-очень хорошо. Сигнал тоже ратифицируется. Продолжаем ратифицировать признаки транса, плюс ратификация сигнала. И круг вращается. И мастер накладывает руки на пока еще бесформенный ком. И осторожно и уверенно ведет руки снизу вверх. И он помещает правую руку внутрь, чтобы вылепить сосуд изнутри. И правая рука давит изнутри, а левая придерживает снаружи. И руки работают гармонично, согласованно. А затем руки меняются местами. Теперь левая рука давит изнутри, а правая придерживает снаружи. И руки работают согласованно, гармонично. И вот эта часть работы завершена. И готова форма. Форма, полностью соответствующая твоему проекту. И мастер ставит вазу в печь для первого обжига. И пока ваза обжигается, ты, Таня, можешь подумать о том, как должна быть украшена твоя ваза. Может быть, ты хочешь, чтобы она была расписана. Может быть, на ней должны быть лепные украшения. Может быть, она должна остаться чистой или что-нибудь другое. И когда ты хорошо будешь знать, как должна быть украшена твоя ваза, палец даст об этом знать. Да, очень хорошо. Очень-очень хорошо. И ты даешь указания мастеру, и ты даешь хорошие указания, потому что это твой проект. И мастер вынимает вазу из печи и ставит ее на рабочий верстак и украшает в полном соответствии с твоим проектом. И когда эта часть работы завершена, мастер ставит вазу в печь для второго обжига. И пока ваза обжигается, ты, Таня, сидя в мягком удобном кресле в домике мастера, можешь позволить своему сознательному разуму блуждать. Приятных образов, грез, фантазий, воспоминаний. Несколько мгновений. Потому что обжиг завершен, и ваза готова. И мастер вынимает ее из печи, и после того, как она остыла, вручает ее тебе. Это твой подарок. Твоя ваза с ресурсами. И я прошу Таню мысленно поставить эту вазу перед собой и смотреть на нее. И когда ты это сделаешь, палец даст об этом знать. Очень хорошо. Очень-очень хорошо. И ваза начинает наполняться. Она наполняется твоими ресурсами, талантами, возможностями, способностями. Теми, о которых ты знаешь, и теми, о которых пока еще не знаешь. Теми, которые уже проявились, и теми, которым только предстоит проявиться. Теми, которые тебе всегда хотелось иметь, и теми, на которые ты, возможно, не смел надеяться, на которые все равно присутствует. И ваза наполняется, и наполняется, и наполняется. И я не знаю, как именно ты можешь это увидеть, или ощутить, или почувствовать, да, или вообразить, или как-то иначе. И есть все необходимое время для того, чтобы ваза наполнилась доверху. И когда она наполнится, палец даст об этом знать. Есть все необходимое время. Да, очень хорошо. Очень-очень хорошо. И теперь эти ресурсы, эти возможности, эти способности начинают поступать в твое тело и распределяться в нем самым правильным, самым гармоничным, самым замечательным образом, который позволит разрешать проблемы, преодолевать препятствия и достигать важных жизненных целей. И я не знаю, как именно ты можешь это ощутить, или почувствовать, или увидеть, или вообразить, или как-то иначе. И есть все необходимое время, чтобы позволить этому процессу завершиться в своем собственном темпе. И когда этот процесс завершится, палец даст об этом знать. И все необходимое время. Да, очень хорошо. Очень-очень хорошо. И сейчас, Таня, я попрошу сделать еще одну важную вещь. Я попрошу убрать эту вазу в хорошее, надежное место, реальное или воображаемое, где она не будет недоступна никому, кроме тебя. И когда ты это сделаешь, палец даст об этом знать. Очень хорошо. Очень-очень хорошо. Я хочу, чтобы ты знала, что отныне эта ваза находится в полном твоем распоряжении. И ты можешь ей пользоваться, когда захочешь. Для этого достаточно будет сесть, закрыть глаза, достать вазу из того надежного места, в котором она находится, мысленно поставить перед собой и представить, вообразить, увидеть, почувствовать или как-то иначе, как она наполняется ресурсами, способностями, возможностями. И когда она наполнится доверху, представить себе, как эти ресурсы, возможности, способности поступают в твое тело и распределяются в нем самым правильным, самым замечательным, самым гармоничным образом. А затем вновь убрать вазу в хорошее место. И это можно делать тогда, когда предстоит какое-то важное дело, или когда нужно принять ответственное решение, или просто потому, что тебе так захотелось. Потому что ваза твоя, и она находится в полном твоем распоряжении. Есть еще один способ использовать вазу. Чтобы проиллюстрировать его, я расскажу две маленькие истории. рассказывал Жан Бейкер. У него была клиентка, пианистка, которая очень хорошо играла на репетициях, но не очень хорошо играла на выступлениях. У нее деревенели пальцы. Пианисты называют это зажим. Они сделали вазу, а ей предстоял очень ответственный конкурс. Она вышла на сцену, подняла руки над клавиатурой, ощутила привычный зажим, и вдруг рядом с роялем она увидела свою вазу. Как она говорила, не знает, кто ее туда поставил. И она опустила руки на клавиатуру и заиграла так, как не играла никогда, и заняла первое место на конкурсе. Поэтому, когда ко мне пришел однажды молодой спортсмен-теннисист и пожаловался на то, что он хорошо играет на тренировках и не так хорошо, как мог бы, играет на соревнованиях, я вспомнил эту историю. Он отправился к гончару, мастер сделал ему вазу, и я сказал ему: в следующий раз, когда выйдешь на корт, поставь вазу под сетку и больше не думай об этом. И ты увидишь, что будет. И он так и сделал. И он выиграл этот турнир, он сыграл очень хорошо. И это не важно. Если ты хорошо поняла, как ты можешь пользоваться вазой, да, палец дай с тобой. Хорошо так, очень хорошо. Очень-очень хорошо. И еще некоторое время можно побыть в этом приятном и комфортном состоянии, чтобы полностью, да, воспользоваться всеми его ресурсами и возможностями. И когда ты будешь полностью к этому готова, можно начинать возвращаться спокойно в свою собственную тему. И когда ты будешь полностью готова к тому, чтобы вернуться, сделай ли тело глубокий вдох, не откроются ли глаза, в то время как ты будешь возвращаться сюда, полностью присутствующий здесь и сейчас. Перед тем, как мы поговорим и обсудим это упражнение. Выходить. А кто хочет? А кому сейчас надо, легко? Да? Да. Кому легко? Хорошо. Вопросы ответим? Ответим. Да, ответим. Хорошо. Если есть какие-то вопросы, да, по поводу того, как это все изнутри проживается, пожалуйста, потом я отвечу на вопросы, потом мы разберем процедуру постановки. Таня, что ты помнишь? Все. Да, здесь с амнезией не структурируется, потому что это бессмысленно. Наоборот, лучше, чтобы напомнил, да, на этим пользоваться будет. Да, сказочный домик такой прям пряничный, не сразу образовался. Вы еще даже не сказали сказочный, а у меня уже, о, пряники. Ну, как бы вот я слышу, что нужно палец поднять. Я думаю, вот интересно, поднимется или нет. Он так сам слегка, да, двигал. Вообще, да, такое ощущение, руки были такие легкие, что такое ощущение, что они вообще просто невесомые были, руки сами по себе. Там левый уже залевитировать собирался. Ну, вот, да, а, ну, мне так хотелось. Мы еще не прототип, да. Да. В некоторых случаях делал акцент голоса. Ощущала ли ты акцент голоса? голоса. Ну, небольшое изменение голоса, я слышала. Изменение голоса. Да. Ты ощущала на себе? Да. Слышала. Ну, как бы голос усиливался, уменьшался, я это слышала. Но все равно это же сознательный момент, то есть какие-то переживания идут, а все равно отвлекает внимание от вещей, которые делает терапевт. Ну, в основном, да, картинка. Невозможно же за всем следить, на каком слове, какое слово. Нет, невозможно. Ну и потом я все-таки это акцентирую 10 раз, чтобы вы видели. Вы говорили, допустим, если графически, ровно голос и фраза, и ты увидишь, что будет. Потом вы видели, да. Видели, и потом у вас была фраза, ну это не важно. Да. Это еще ниже. Да. И что? Это, и ты увидишь, что будет. Это идет как ключевая фраза, как закрепление. Дело в том, что у Тани в этот момент были закрыты глаза. Покажи, как у тебя были закрыты глаза. И так они были закрыты, да? И та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И ты увидишь, что будет. Направление курса, да? Да. Вот. О чем я молю? А, да, вопросы. К Тане есть вопросы еще? Да. Вот насчет увидишь, что будет, есть разница, в какой системе, какая система останавливает человека? Может, он почувствует, что будет? Может, почувствует. То есть это не важно, что будет? Есть какие-то привычные речевые просто обороты. Мы говорим «слушай», да? Американцы говорят «си». Видь. А на самом деле и то, и другое означает обрати внимание. И ты увидишь, что будет, это значит, что-то произойдет. Да? Ты не обязательно со ссылкой на визуальную репрезентативную систему. Может, услышишь, может, почувствуешь. Да? А в повторении, и это твой проект, часто очень делает. Да. Это для того, чтобы она услышала, что ты ее выбрал? Это все ее. Или это заказ будет? Это все ее. Все, что происходит в сеансе, это все как бы ему принадлежит. Мастер – это мастер, он профессионал, он представляет свое пользование, свои профессиональные навыки. Заказ твой, цель твоя. Результат твой. А примеры использования – это уже какой у него такой цель? Чтобы она знала, как это можно использовать. Она пользуется будет. А? Инструкция, да. Инструкция, да. Ну, вместо вазы можно что-то подумать, допустим, ну не вазу, а можно игрушку какую-нибудь. Ящичек. А? Ящичек. У меня был, такой случай был, да. Не важно, что угодно. Был у меня один такой мальчик подаренный, 12 лет мальчику. Мы с ним сделали вазу с ресурсами. Ему очень понравилось. Он говорит, классно. Очень похоже на то, что я сам делаю. Я говорю, ну-ка, поподробнее. Я вообще люблю расспрашивать людей о том, как они... у всех есть какие-то способы себя регулировать. И мы эти просто готовую технику преподносим. И мальчик рассказывает. Сидишь пока здесь, да? Еще вопрос. Мальчик рассказывает. Он говорит, вы знаете, вот когда спать ложишься, есть такое время, когда уже не спишь, но еще и не спишь. Может быть, вы знаете. Я говорю, знаю. Он говорит, вот я ложусь спать, я дожидаюсь этого времени, и я начинаю себе представлять, что у меня в руке меч. Представляю, вот, до тех пор, пока не начинаю чувствовать в руке рукоятку этого меча. Это наложение модальности мальчик делает, так, на минуточку. А меч непростой, он волшебный. Он начинает из космоса поглощать энергию. А в рукоятке у него рубин. И когда он поглощает энергию, рубин начинает светиться. И чем больше энергии, тем ярче светится рубин. Супер, да? И когда рубин горит ярко-ярко, Энергия из меча через руку перетекает в меня, и я засыпаю. Это готовая мальчуковая техника от начала до конца. Ничуть не хуже вас с ресурсами. Да, конечно, это может быть все что угодно. А как талисманы делают? Вот так и делают. Да. Ткани есть еще? Вопросы? Нету, да? Значит, спасибо большое. А ко мне есть вопросы? Сейчас мы технику разберем. А? А где вы эти истории берете, которые рассказывали? Какие истории? Это наведение просто Жан Беккио придумал, разработал. Оно уже приведено, в книжке есть. Мы все беззастенчиво рассказываем истории друг другу. Это не сопровождение, это видение. Это видение по заранее простроенному сюжету. То есть это немножко другая форма работы. Вот. А истории, вот, когда до метафоры дойдем, вы тоже будете рассказывать уйму всяких историй. Это легко на самом деле. В жизни полно историй. Да, еще есть вопросы?